Глава 8, в которой происходит катастрофа. «Настасья, что ты орешь, будто тебя режут?» — сердито сказал Ксаверий Феофилактич, выглядывая на крик в прихожую. Кухарка была баба глупая, на язык невоздержанная, к хозяину непочтительная. Если и держал ее Грушин, то только по привычке, и еще из-за того, что умела дура печь исключительные пироги с ревенем и печенкой. Но зычная ее голосина, которого Настасья отнюдь не берегла в вечных своих баталиях с соседской Глашкой, с городовым Силычем, с попрошайками, не раз отвлекал Ксаверия Феофилактича от чтения ведомостей московской полиции, философских рассуждений и даже сладкого предвечернего сна. Вот и нынче расшумелась проклятая бабища так, что пришлось Грушину вынырнуть из приятной дремы. Жалко. Снилось про то, что он вроде бы никакой не отставной пристав, а качан капусты, растущий на огороде, будто торчит головой прямо из грядки и сидит рядом ворон и поклевывает в левый висок. Но это совсем не больно, а наоборот, очень покойно и приятно. Никуда не надо идти, спешить, тревожиться тоже незачем, благодать. Но потом ворон расхулиганился, задолбил уже не на шутку, а по-жестокому, с хрустом, да еще поганец оглушительно раскаркался, и проснулся Грушин под Настасьины вопли с головной болью. «Чтоб тебя еще не так скрючило!» — вопила из-за стены кухарка. «А ты, нехристь, что щуришься? Я вот тебя сейчас тряпкой-то по блину масляну отхожу!» Послушал Ксаверий Феофилактич эту Филиппику и заинтересовался. «Кого это там скрючило? Что за нехристь такая?» Кряхтя встал, пошел наводить порядок. Смысл загадочных Настасьиных слов прояснился, когда Грушин высунулся на крыльцо. Ясное дело, опять нищие. Так и шастают по жалостливым за москворецким улочкам с утра до вечера. Один старый горбун, скрюченный в три погибели и опирающийся на две коротенькие клюки. Другой — чумазый киргиз в засаленном халате и драном малахае. Господи! Кого только в матушку Москву не заносит. «Хватит, Настасья, оглохнешь от тебя!» — прикрикнул Грушин на скандалистку. «Дай им по копейке и пусть идут себе». «Так они вас требуют!» — обернулась охваченная гневом кухарка. «Этот вон!» Она ткнула на горбуна. «Говорит, буди, мол, дело у нас до твоего барина. Я тебе дам буди, разбежалася. Поспать человеку не дадут». Ксаверий Феофилактич пригляделся каликом повнимательней. «Стоп. Киргист вроде знакомый. И не киргиз это вовсе». Пристав схватился за сердце. «С Эрастом Петровичем что? Где он?» Да он по-нашему не понимает. Ты старик от Фондорина? Наклонился Грушин к горбуну. Случилось чего? Инвалид распрямился и оказался на полголовы выше отставного сыщика. Ну, если вы, Ксаверий Феофилактович, меня не признали, значит, маскарад удался, сказал он голосом Эраста Петровича. Грушин пришел в восхищение. Так поди узнай! «Ловко, ловко! Если б не слуга ваш, вовсе ничего не заподозрил бы. Только неутомительно, скрючившись-то, ходить». «Ничего», — махнул Фондорин. «Преодоление трудностей — одно из наслаждений жизни». «На эту тему готов с вами поспорить», — сказал Грушин, пропуская гостей в дом. «Не сейчас, конечно, а как-нибудь после, за самоваром. Нынче же, как я понимаю, вы собрались в экспедицию». «Да. Хочу заглянуть на хитровку, в некий трактир с романтическим названием «Каторга». Говорят, там у Миши Маленького что-то вроде штаба». «Кто говорит?» «Петр Пармёныч Хуртинский, начальник секретного отделения канцелярии генерал-губернатора». Ксаверий Феофилактович только развел руками. «Ну, этот много чего знает. Всюду глаза и уши имеет. Значит, в каторгу собрались». «Да. Расскажите, что за трактир такой? Что там за обычаи? Главное, как до него добраться?» — попросил Фондорин. «Садитесь, голубчик. Да лучше не в кресло, а вон туда, на скамеечку, а то наряд у вас». Ксаверий Феофилактович сел и сам, раскурил трубочку.